Глава 9. Тяжелый багаж России. Польское панство бурлило по-прежнему. Браницкий, женатый на племяннице Потемкина, считал свое староство выше полномочий русского посла, и пьяный он обвинял короля в неограниченной власти. Между тем передовые мыслители Польши призывали упразднить барщину. Производство хлеба в стране постоянно увеличивалось. Агинские прокопали канал, открывавший водные сообщения Польши с черноморскими портами. Потоцкие в Херсоне завели свой торговый флот, вывозя излишки польского хлеба за границу. Станислав Понятовский, огорченный раздорами шляхты, все более уклонялся в частную жизнь с разведенной пани Гробовской, окружал себя художниками и артистами, над своим замком установил первый в Польше громоотвод, поощрял создание публичных библиотек и консерваторий. Все это, сделанное королем, отвечало духу просвещенного абсолютизма. Однако нравы польских панов оставались крайне жестокими. Мелкое шляхетство холопствовало перед магнатами. Повальное пьянство панов вредило работе сеймов. Разводы в семьях стали считаться доблестью, а жены гордились не мужьями, а любовниками. Россия в польском котле своего супа не варила, но Фридрих II иногда подбрасывал в это кипящее варево щепотку жгучего перца. Пруссия еще не теряла надежд на обретение Данцига. Перед смертью Фридрих решил излить на Польшу и народ польский всю последнюю желчь своей стариковской злости. Создав Фюрстенбунд, король не раз хвастал, что надел прусскую шапку на немецкие головы. Он понимал, что скоро умрет, и союз с Англией — его последняя победа в политике. Циммерман, возможно, и хороший врач, но даже Гиппократ не взялся бы излечить человека от смерти. В сопровождении остроносых поджарых собак, стуча тростью, король прошел в библиотеку. Здесь он застал своего чтеца-декламатора, маркиза Джероламо Луккезини, которого в Пруссии называли «итальянский змей». Фридрих опустился в кресло, а собаки улеглись возле его ног. Луккезини имел только один глаз, второй был потерян им при взрыве реторты, когда он производил в погребах алхимические опыты, силясь добыть золото. Король сказал: «С каких же пор настолько низко пали итальянские маркизы, что стали продаваться в службу королям германским?» Ответ был получен незамедлительно, очевидно, с тех самых пор, как германские короли настолько поглупели, что вынуждены их покупать. Фридрих постучал пальцами по табакерке, это был его ящик Пандоры, и, явно довольный дерзостью, заговорил: «Не тратьте, умник, на меня свои ядовитые слюни, они еще пригодятся для того, чтобы обрызгать ими Польшу. Вы слышали, что мой Герц стал неугоден при дворе этой лживой Ангальтинки? Я хотел назло ей назначить вас в Петербург на его место, но передумал. Ваша обезьянья ловкость более необходима в Варшаве. Сейчас Россия окружает себя коммерческими трактатами. В проекте у нее соглашение с Францией. Осенью заключен договор о торговле с Веною. Чего я от вас хочу?» «Чего?» — словно эхо откликнулся Луккезини. «С величайшим хладнокровием вы должны привести Польшу на скотобойню, чтобы предсмертный рев Речи Посполитой был услышан мною даже в могиле. Вы обязаны внушить шляхтичам мысль, что москали — их главные враги, а Пруссия еще способна спасти достоинство панства Посполитого. Когда столкнете лбами поляков с русскими, мой наследник, меня уже не будет на свете, маркиз, должен присоединить к Пруссии все нижнее течение Вислы. Надеюсь, вы меня поняли, маркиз? Я всегда понимал, ваше королевское величество, — ответил Лукизине, — но какова мне будет награда? Фридрих упрятал ящик Пандоры в карман ветхого мундира. — Из чего у вас сделан искусственный глаз? — Из лучшего саксонского фарфора. — Выньте его сразу и выбросьте на помойку, — сказал король. — Я вам обещаю вставить глаз бриллиантовый. — Но с вензелем короля Фридриха Великого, не так ли? — дребезжаще рассмеялся Лукизине, змей итальянский. — Согласен и на это. Помогите мне подняться из кресла. Вы бы знали, маркиз, как отвратительна старость. Самое в ней печальное, что передние зубы выпали, и я потерял возможность сыграть на флейте что-либо прекрасное. После себя я оставляю мемуары, в которых повыдергивал волосы с голов своих недругов. У меня получилось... Очень большая книга, маркиз. Вы правы, король, — ответил Лукизине. Я по себе знаю, чем тяжелее фолиант, тем легче раздавить им истину. Вы уверены в успехе своей миссии, маркиз? Я заставлю Петербург корчиться от боли. Благодарю вас. Ну, собачки, пошли гулять в садик. Вашему старому королю необходим свежий воздух. Так учит Циммерман. Екатерина, сытая после обеда, сидела на диване под картиной кисти Грота, на которой был представлен этот же диван, занятый ею сейчас, только живописец изобразил на нем лежащую английскую левретку Зимиру, на смерть которой любезнейший граф Сигюр сочинил недавно остроумную эпитафию в стихах. Могилка Зимиры в парке Царского села, там же и могила фаворита императрицы Саши Ланского. «Так что у нас еще?» — спросила Екатерина Безбородко. «Густав просит сменить в Стокгольме посла нашего. Выписывайте грамоты для Андрея Разумовского. А что делать с Шагин-Гиреем? Пусть пока посидит в Калуге на хлебах наших. Скажи, а сколько ныне талеров собрано в казне прусской? По слухам, 70 миллионов. Накопил-таки скряга старая. А сколько войска? 200 тысяч штыков выставят в поле сразу. В животе императрицы раздалось долгое бурчание. — С такой армией, — сказала она, — можно перекокать все горшки в Европе. Думаю, наследник Ирода кубышку-то его быстренько растрясет. Когда человек до седых волос ожидает власти, он приходит к ней обязательно идиотом, очень много о себе воображающим. «Я боюсь, — призналась Екатерина, — что этот пентюх вообразит себя великим, как и его дядя. Кстати, — спросила она, — а где ныне король польский?» «С пани Гробовской гостит в Несвеже. Охота ему на старости лет по болотам мотаться». Пришло письмо от Потемкина. В эту весну край обезопасен от поветрий и лихорадок медицинским надзором. Недавно между Ялтой и Балаклавой было землетрясение, погибли многие сады и посевы, а татары разбежались. Екатерина сказала: «Враги светлейшего говорят, что там голая пустыня, а все наши денежки он на забавы ухнул. Надо ехать, чтобы спасти престиж моего друга. Составь хороший брульон, — велела она, — в котором ты от имени моего зови императора Иосифа, чтобы сопровождал меня до краев таврических. Хорошо бы звать и короля польского. С ним погоди. Так ли он нужен нам? Ваше Величество, — ответил Безбородко, — но совместное путешествие в Тавриду только с императором Иосифом II может вызвать бурный гнев в Сирале турецком. Согласна. Но император Иосиф, боясь моих политических чар, тужится ныне тайком от нас вернуть себе доверие кабинета прусского. В этом случае есть один способ — схватить его за фалды и тащить на ту дорогу, которую мы избрали. Занимайся своим делом. Я буду у себя в библиотеке.